Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 564. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Послание к евреям. 10 глава, 17 стих. В соответствии с этим милостивым заветом Господь так обращается с избранными Своими, будто они никогда не согрешали. Он фактически забывает все преступления их. К грехам всякого рода Он относится так, будто верующий никогда не совершал их, будто они совершенно исчезли из Его памяти. Какое же это чудо благодати! Бог совершает здесь в известном смысле и отношении то, что почти что невозможно даже для Него. Милосердие Его производит чудо, которое далеко превосходит все остальные чудеса. Богу нашему неизвестны наши грехи с тех пор, как жертва Христова усилила этот завет. Мы можем радоваться в нем и без страха, не опасаясь, что наша неправда возбудит гнев Его. Смотрите, Он обращает нас в детей. Он принимает нас, будто мы совершенно святы. Он дает нам те места, которые требуют полного доверия, и делает нас стражами Своей чести, хранителями драгоценностей Его царского венца и глашатаями Его благой вести. Он дорожит нами и поручает нам служение. Таково самое высокое и совершенно особое доказательство того, что Он не помышляет более о наших грехах. Мы поступаем иначе. Когда мы прощаем врага, мы все же медлим подарить ему свое доверие. Более того, мы считаем даже неразумным такой поступок. Господь же забывает наши грехи и обращается с нами так, будто мы никогда не согрешали и даже не заблуждались. Душа моя, какое же это обетование? Доверься Ему и будь счастлива.